Глава 48. «Ох, видимо, еще ногу подвернула», — успела подумать ведьма, прикладывая усилия, чтобы подняться. «Вот ведь Гамаюша могла бы и предупредить, чтобы под ноги смотрела», — вслух комментировала Анфиса, выискивая глазами убежавших змеёнышей. Анфиса легонько втянула носом запах. «Ничего, ведьма уже уловила искомый запах. Определенно, это та особенная змейка. Сейчас все найдутся». Анфиса поправила рукой кнут, обмотанный вокруг талии, и, морщась от боли в области лодыжки, стала пробираться вдоль неглубокой траншеи. Через несколько десятков шагов трава уже доходила до плеч, и идти становилось все труднее. Зато запах слышался все отчетливее с каждой секундой. «Ты кто?» Анфиса нос к носу столкнулась со странной девушкой, возникшей прямо перед ней. «Ты та, что была в моей вазе?» Анфиса на секунду даже зажмурила глаза, не веря в происходящее. Нет, ведьма, конечно же, и не такие преображения видывала, но вот это действительно превзошло все ожидания. «Ты зачем сюда явилась?» Шелестящим голосом произнесла та, что была змеёнышем. «Тебе что, змеючка, с самого начала все рассказать? А иначе ты меня не пропустишь?» Прямо спросила Анфиса, откровенно рассматривая ту, что перегородила ей путь. «Змеючка, ну что ж, пусть буду я змеючкой», — согласилась незнакомка. «Ты расскажи, а мы подумаем, как поступить дальше. Пропустить тебя или притопить?» «Но не хочу показаться неблагодарной. Ты не стала нас убивать. Поэтому я сделаю все, чтобы сохранить твою жизнь». «А, ну вот уже хорошо». Анфиса кивнула и в то же время оценивала обстановку на случай непредвиденных обстоятельств. «Если говорить кратко...» «А мы не спешим никуда», — перебила ее змеючка. «Да кто мы? Или ты так себя называешь?» Нет, ведьма, конечно, предположила, что кроме змеючки еще несколько пар глаз наблюдает. Но она, как говорится, хотела видеть всех зрителей. «Пока ты мне не ответишь на мой вопрос, с какой целью явилась сюда, тебе не стоит задавать мне вопросы. Ты на нашей территории, поэтому соблюдай правила приличия», — прошелестела змеючка. «Железная логика, нельзя не согласиться», — одобрительно ответила Анфиса, опять сморщившись от боли в ноге. «Мне нужно найти девушку и спасти ее от болотника. Насколько я поняла, она дочь ведуна Прокопия. А еще я бы хотела знать, что за девушку, медитирующую с большим питоном на шее, я видела. Возможно, ей нужна помощь. И есть еще одна, где-то здесь лежит. И судя по тому, что я чувствую, если не поспешить, то печаль, безысходность и бессмысленность ее добьют, и все, ее не станет». Анфиса развела руками, глядя в глаза змеючки. «Кстати, я так понимаю, твои сородичи знают, где она?» Ведьма видела, как озадачилась змеючка. Она прокручивала услышанное от Анфисы, не зная, как поступить. «Я, конечно, дико извиняюсь, но если ты продолжишь сомневаться, той в фиолетовых цветах уже никто не поможет», — уверенно произнесла Анфиса. «Это Марика, дочь болотника и кикиморы», — тихо прошелестела змеючка. «Мы помогаем ей, но не знаю, как долго мы сможем поддерживать ее жизнь. Ей нужно вернуться в болото, иначе она иссохнет и умрет». «Так, почему она не вернется в болото?» — не поняла Анфиса. «Она не может, ты что, не понимаешь?» Змеючка сказала это таким тоном, что можно было бы действительно ощутить себя полной дурой. «Значит так, или рассказывай мне все по-нормальному, и я постараюсь как-то помочь. Или Марика из-за твоей нерешительности никогда не попадет в болото». «Болотник и кикимора жили на разных территориях. У каждого своя зона ответственности, свои обязательства и права. Все мы...» Змеючка указала на себя и на остальных, невидимо слушающих и наблюдающих за ними. «Местные жители. Многие из нас уже и не помнят, откуда взялись. То ли сразу из болота, то ли с территории, на которой наступало болото и отбирало себе». «Ого, это что же значит, болото расширяется?» Да, болото разрасталось постепенно, отхватывая территории близлежащих деревень. И если повезет, забирала самых красивых девушек, проживающих в этих поселениях. Но зачем? Анфиса ужаснулась, когда представила, сколько девушек поглотило болото. Зачем и для чего, я не отвечу. Говорю же, что многие из нас и не помнят, откуда родом. Из деревни или из болота. Так давно это было. Но как бы там ни было, теперь это наш родной дом. Так вот кикимора и болотник жили вполне себе спокойно, пока не случилась у них ссора. Что они там не поделили, никто не знает. Но кикимора вернулась в свои родные болота, а болотник так осерчал, что совсем умом тронулся от того, что его дама сердца посмела его покинуть. Тогда-то он и нарушил обещание, данное Прокопию, не подступаться к оставшимся домам в его деревне. Но самое ужасное, болотник, не ведая, поглотил единственную дочь ведуна. Он хотел доказать кикиморе, что найдет себе подругу лучше, чем она. Но, как ты понимаешь, все обернулось против их общей дочери, Марики. Прокопий тоже обезумел от потери и наслал на дочь болотника и кикиморы морок и какую-то напасть. Марика из болота вышла и ни с места сдвинуться не может, лежит и усыхает. Прокопий даже пытался других девушек обменять на свою дочь, заманивая их в болото. «Знаю таких», — ответила Анфиса. «А кикимора? А болотник? Они хоть что-то делают, чтобы спасти Марику?» Анфиса негодовала, понимая, что все стали заложниками бестолковой ссоры — и дочь Прокопия, и Марика, и подруги, которые были у Анфисы.